Глава 49. Ева. Прошло 3 месяца. Сегодня самый важный день в моей жизни. Сажусь в машину, еду в женскую консультацию на УЗИ. «Князева?» – уточняет врач. Киваю. Так сильно волнуюсь, что не соображаю. Женщина сидит ко мне спиной и не видит моего «да». «Какой срок?» 12 недель. Проходите за ширму». Раздеваюсь, стелю пеленку, ложусь. С трепетом жду вердикта. Горю желанием узнать пол ребенка. Вдвойне горю, зная, что на другом конце города Даниил ждет новость. «Пусть будет мальчик!» Шепчу, глядя в потолок. Но обращаюсь не к штукатурке, а к небесам. Женщина в белом халате водит датчиком по округлившемуся животу. Внимательно глядит в монитор. Хмурится. Светлые брови ползут на лоб. «Кто там?» Нервно закусываю губу. «Не мальчик!» Разочарованно тянет. «Девочка!» Интересуюсь трепетом. «Буду счастлива иметь еще одну Аришку, только с синими глазками. Конечно, для Данечки это будет испытанием, но я смогу его успокоить, объяснив, что мальчиков нам нарожают наши девочки». «Нет, не девочка». «Кто же тогда?» Прихожу в трепетный ужас. Приподнимаюсь на кушетке, тянусь любопытным носом к монитору. Заметив мои потуги, врач поворачивает ко мне экран. «Девочка и... девочка! Близняшки-мамочка!» «Да!» Ору. Радость, умноженная на 2, затапливает меня. «Спасибо вам!» Поднимаюсь, дарю женщине широкую улыбку. «Мне-то за что? Мужа благодарите!» Одеваюсь, забираю протокол УЗИ, еду домой. Обуревая моя радость, забываю позвонить и написать Дане. Поэтому к моему возвращению через магазин Даниил уже встречает дома с букетом белых роз и огромным тортом. «Кто? Кто? Кто?» Бегает за мной по дому, пока я переодеваюсь. Хватает за талию, заваливает на кровать, жадно целует. «Мальчик?» «Нет!» Смеюсь. «Девочка?» Из дымчато-синих глаз просачивается счастье. «Нет!» Хмурюсь фальшиво. Отстраняется от меня, замирает в неподдельном страхе. «Тогда кто?» 2 девочки-близняшки! «Да! Я богач! Переплюнул Серегу!» Орет, как оглашенный, снова бросается на меня с поцелуями. «Ты куда?» Пытаюсь поймать мужа, скатывающегося с кровати. Вижу, его серьезно бомбит. Накрыло мужика. «Сейчас, подожди!» Выбегает из комнаты. Понятное дело, побежал хвастаться перед Серегой. Возвращается князь через 10 минут. Сообщил матери, что у нее скоро появятся еще 2 внучки. Дал задание выбрать имена. «Ого, я думала, что сама выберу». Князь ныряет ко мне в постель. «Как бы ты назвал дочек?» Глажу мужскую крепкую грудь. «Василиса и Варвара». «Так и назовем». «Не слишком заковыристо?» «Что ты, нет. В школе одну будут звать Васькой, вторую Вайкой. Нормально». «Издеваешься?» Неуверенно глядит на меня. «Нет, я серьезно, как никогда. Целую любимого».